Это была честь. Держать тело сына перед человеком, который так сильно его любил. Но было в этом и нечто смиряющее гордыню. И Рэй тогда понимал, что мог бы продержать мальчика на руках столько, сколько потребуется. В такие мгновения он понимал, все, чего он когда-либо хотел или мог захотеть, совершенно несущественно. И тайна обретения душевного покоя, насколько его вообще возможно обрести, наверное, в том, чтобы хотеть как можно меньше для себя и как можно больше для других. Особенно для тех, кто никому не желает зла. В такие моменты были и другие подобные. Когда он 46 дней без перерыва таскал тела погибших от цунами, когда строил палаточный городок в горах Турции, он чувствовал, что исчезают какие-то его прежние составляющие. Его религиозное воспитание, к которому он относился равнодушно, теперь и вовсе пошло прахом. И однажды ночью, занимаясь любовью с молоденькой итальянской медсестрой, прелестной девушкой, энергичной, искренней и, похоже, не поддающейся унынию ежедневной работы, он вдруг понял, что трахается с трупом, и она занимается тем же самым. Черви, тлен, разложение. Жуткие вещи, если применить их к себе. Возрастала ли его похоть от этого смертного смрада, он не знал. Теперь он во многом не был уверен. Например, он не знал, американец ли он. Разумеется, другие считали его американцем, но хотя он любил Америку со всеми ее недугами и грехами, то была безотрадная любовь, а может быть, даже неизбежное бремя. Американцы так мало знают об остальном мире. Он встречал соотечественников, уехавших из страны и долгие годы проживших за границей. И они признавали, что их американская сущность со временем начинала растворяться, хотели они того или нет. Так же было и с Рэем. Вероятно, именно поэтому он вернулся домой. Он вернулся, чтобы быть вместе с отцом, но еще и потому, что хотел удостовериться, по-прежнему ли Америка его дом. А если нет, то сможет ли она снова им стать? Отец застонал во сне, задрал подбородок и снова сполз пониже. Здесь лежал смышленый бруклинский парнишка, который стал бесстрашным мускулистым детективом, а потом полумертвым телом, тенью, ожидающей, когда ее опустят на волю. «Не допускай, чтобы тебя преследовали призраки», — сказал себе Рэй. Ему хотелось погревать, но он не смел этого делать, потому что если дать себе волю, того и гляди никогда не остановишься. Когда плачешь по одному, плачешь по всем. Лучше уж шевелиться. Поискать эти машины в Редхук. Он выскочил на Белт-Парквей, свернул на скоростное шоссе Бруклин-Квинс, а оттуда съехал на Гамильтон-авеню. Район Редхук некогда состоял из длинных деревянных доков и кирпичных складов. Теперь же был более-менее предоставлен равнодушию времени. На булыжных улицах по-прежнему виднелись немногочисленные деревянные строения, жилища моряков и портовых рабочих, двухэтажные со стенами и крышами, залатанными и перекрытыми за эти годы десятки раз. Урбанистические затеи еще не вторглись сюда в полную силу, поскольку здесь не было ни метро, ни хорошего парка, ни школ. Редхук — место, куда вы отправляетесь, если не хотите быть в центре событий, даже если живете в Бруклине. У одной из банд мотоциклистов имелось здесь логово, но они тоже вели себя тихо, очень тихо. Он медленно катился на своем пикапе по улицам, высматривая открытые места, и, наконец, подъехал к двору, окруженному 20-футовой высоты оградой под высоким напряжением, над которой шел еще 10-футовый слой колючей проволоки. Он видел такую проволоку во всех без исключения странах, где побывал, вокруг военных баз, полицейских постов, портовых сооружений, аэропортов, лагерей беженцев. Мерзкая штука. На стоянке располагалось 7 передвижных шредеров, каждый помечен надписью «Корпсерф» и не меньше 40 футов в длину. Большие новенькие машины, и видно, что за ними хорошо следят. Каждая потянет на $250 000, не меньше. Тут он осознал, что «Корпсерф» — организация посерьезнее, чем ему казалось. Чем ему признавалась Цзин Ли? «Просто фирма по уборке офисов», — говорила она. «Ничего особенного». Но чтобы купить эти махины и поддерживать их в рабочем состоянии, чтобы платить за аренду участка, выплачивать страховку, наверняка пришлось потратить несколько миллионов. В глубине стоянки виднелось невысокое кирпичное строение. Когда-то его, видимо, подлатали, но кое-как. На двери что-то написано. Он вынул бинокль, китайские иероглифы. Пока для него все складывалось неплохо. Он припарковал пикап и нашел дорогу к воротам. Висячий замок оказался прочным. Чтобы с ним справиться, понадобились бы либо станковые клещи, либо мощная бензопила. Но ни того, ни другого у него не было. Он обошел участок по периметру, высматривая, нет ли другого входа. Старая ветхая водонапорная башня высилась всего в футе от ограды. Он вернулся к машине, вынул нейлоновую веревку длиной 80 футов, альпинистский карабин и длинный лом, загнутый на конце. Моток веревки он повесил на шею, а лом засунул за пояс. Башня была, видимо, давно заброшена. Лестница сбоку проржавела и расшаталась, но ей придется выдерживать его всего несколько мгновений, напомнил он себе. Он поймал руками нижнюю ступеньку, подтянулся и поднялся еще на 20 футов. Помост, окружавший башню, весь проржавел, и он запрыгал по нему, избегая дыр. Провалишься, переломаешь ноги. Помост на дальнем конце опирался на колючую проволоку и даже слегка нависал над оградой. Он укрепил карабин на том куске железа, который, как ему показалось, выдержит, и стал спускаться к ограде, отведя колючую проволоку в сторону, когда двигался мимо. Веревка достигла земли, и он оставил ее висеть, потому что для него это был единственный путь наружу. Он медленно пошел вдоль ограждения, пока не добрался до здания из красного кирпича. Дверь была заперта, а взламывать ее ему не хотелось. Он осмотрел окна, но проводов сигнализации на них не обнаружил. Стекла были забраны проволочной сеткой. Не то чтобы через такое окно невозможно пролезть, но возни много. На стене он увидел электросчетчик. Здание рассчитано на ток в 600 ампер. Порядочно, если учесть его небольшие размеры. Диск счетчика едва двигался. Окна в задней стене дома были защищены решетками. Задняя дверь заперта снаружи на висячий замок. В нарушении распоряжения Нью-Йоркского пожарного управления, которые, так уж получилось, были ему известны. Он взял ломик и не спеша вытянул петлю замка из металлической двери. Потом толкнул створку. Изнутри она тоже оказалась заперта, но с помощью лома ему удалось проделать достаточно широкий проем, чтобы проскользнуть внутрь. «Грубая работа», — подумал он, просачиваясь в дом. В здании было темно. Он вынул фонарь, наткнулся на передвижной бак на колесиках, набитый бумагой, нашел выключатель. Собственно, домик был заполнен изрезанной бумагой в контейнерах, на колесиках, в огромных 300-литровых мешках для мусора. Он заметил, что на синих мешках имеются ярлыки с иероглифами. В дальнем конце здания под большими настенными часами стоял стол с лампами и, похоже, чем-то вроде расписания, тоже написанным по-китайски. Видимо, Корпсерф вселилась в помещение, где когда-то занимались производством, но позже его забросили. На полу желтой краской были нанесены линии, соответствующие, вероятно, какому-то мелкотоннажному промышленному процессу, в те времена, когда Америка еще производила товары, которые хотел купить остальной мир. Эти линии указывали на параллельные циклы операций. Скорее всего, здесь проходили ленты конвейеров, направлявшиеся в заднюю часть помещения, в погрузочную зону. На стене под яркими лампами висела большая белая доска, предназначенная для того, чтобы на ней писали маркером. На ней было перечислено около 30 адресов в центре города. В таблице указывалась дата работы машины, уровень подготовки персонала, время прибытия и отбытия, фамилия ответственного и полученный вес нетто. Еще одна большая доска с данными по машинам была разграфлена по датам. В таблице указывался вес груза, фамилия водителя, время прибытия и отбытия, требования, связанные с техобслуживанием, а также пробег в начале и конце операции. А вот и кабинет. Дверь заперта. Возможно, это был своего рода нервный узел. Он взял лом и, недолго поработав с дверью, вскрыл ее. Большой стол, огромные картотечные шкафы. Каждый отведен для хранения бумаг одной из компаний в центре города. Он увидел, как много тут конфиденциальной информации, отчеты о продажах, внутренние распоряжения, юридические докладные. Все в таком роде. Откуда они здесь? Он стал рыться в бумагах на столе, быстро проглядывая каждый листок. Ничего особенного. Хотя, постой-ка. Факс от некой Нормы Пауэлл. Имя и фамилия. Цзин Ли. Ваш прежний жилец просит моего согласия на то, чтобы вселиться в принадлежащий мне дом. Она назвала вас в качестве своего предыдущего домовладельца. Прошу вас подтвердить, что... Он посмотрел на дату. «Отправлено всего 2 дня назад. Адрес?» «Да, и адрес указан. Это в Гарлеме, возле бульвара Адама Клейтона Пауэлла». «Дзинли в Гарлеме?» «Ну что ж», — сказал он себе, — «я еду». Он забрал листок с собой, чтобы больше никто не смог найти это послание, и, не трудясь выключить свет, протиснулся во взломанную заднюю дверь. Он подтянулся на водонапорную башню, перехватывая веревку руками, забрался на железный помост, сбросил веревку инструмента на землю, спустился по ржавой лесенке и тяжело спрыгнул по другую сторону башни. Вскоре он уже сидел в пикапе и гнал в Гарлем, не обратив внимания на старика-китайца на велосипеде, который стал свидетелем впечатляющего проникновения Рэя на огражденный участок. Пока Рэя не было, китаец несколько минут осматривал пикап. И потом, увидев, как заспешил Рэй, старик начал размышлять, не вынуть ли ему из кармана телефон. Дзинли велела в случае чего звонить, так что, пожалуй, пора это сделать. Глава 27. Да, правильно выбрать время — это действительно главное. Марс подождал еще секунду, оглянулся на Фелпса. Тот кивнул. Это благодаря Фелпсу они смогли войти в отель в одном из восточных районов. Он знал начальника службы безопасности. Чудесное место, хотя Марс удивился, почему Том Рейли не воспользовался услугами Пьера или, скажем, Пенинсьюлы или Ритц Карлтона. Сам он в былые времена иногда так поступал. Женщинам всегда это нравилось, их возбуждала атмосфера. Марс постучался в белую полированную дверь. Нет ответа. Он вежливо постучал снова. Дверь приоткрылась на несколько дюймов, и показалось лицо красивой молодой женщины. Да? Марс вломился внутрь. «Эй!» Фелпс поспешно вошел следом, захлопнул дверь и любезно объяснил юной леди, что ей необходимо одеться и побыстрее покинуть помещение. Широкая постель была пуста. Марс увидел, как из-за внутренней двери вырывается порог, услышал шум душа. Он вошел в ванную, где обнаружил Рейли. Тот стоял в большой душевой кабине со стеклянными стенками и благоговейно намыливал свой член. «Неплохо», — заметил Марс. «Что? Кто там?» — крикнул Рейли на звук мужского голоса. Марс открыл дверцу душа. «Видишь, что ты меня заставил сделать? Убирайся нахрен!» — заорал Рейли. Фелпс вошел в ванную. Марс протянул руку и выключил душ, намочив рукав. «Я пытался с тобой поговорить, Том. Я много раз тебе звонил. Я послал за тобой людей на стадион Янки. Я пригласил тебя домой. В результате каким-то образом вышло так, что твоя жена засунула пальцы мне в задницу. Мы с ней немного поболтали. Уверен, она тебе об этом рассказала. Да, я многое сделал для того, чтобы привлечь твое внимание. Но знаешь что? Что?» — произнес Рейли, голый и жалкий. Марс бросил взгляд на его промежность. «Что-то ты перестал бурлить радостью. В чем дело? Я тебя не возбуждаю, Том? И это после всех хлопот, которые ты мне причинил? Твое сердце не стремится ко мне? Ты не хочешь со мной перепихнуться?» «Что вы сказали моей подруге? Где она?» «Ушла», — сообщил Фелпс. «Оделась и ушла». «Чего вы хотите, Марс?» Марс оглянулся на Фелпса. «Теперь можешь закрыть дверь». «Так тот и сделал». Марс наклонился, вдвинувшись в душевую кабину. «Все очень просто, Том», — негромко произнес он. «Ты знаешь, что в Гуд Фарм имела место серьезная утечка». Он вошел в кабину, шлепая 800-долларовыми ботинками по мокрому кафелю. И Том неуклюже отступил назад. Марс понизил голос до шепота. «Это сказалось на цене акций. Но ты никому не говорил, что совершенно незаконно». Рейли изучал обожженное солнцем лицо Марса, его злобные глаза с набрякшими веками. «Ребята из комиссии по ценным бумагам, там, в Вашингтоне, будут только рады размазать тебя, как масло по бутерброду», — продолжал Марс. «Уж поверь мне. Я давно вращаюсь в этих сферах и повидал, как это бывает. С учетом твоего поведения им не понадобится много времени, чтобы завестись. Они намажут тебя на хлеб и будут аккуратненько откусывать, пока бутерброд не исчезнет. И это ведь только правительственные юристы, Том. Подумай об инвесторах, о тех адвокатах, которых могут себе позволить нанять они», — прошепел он. «И о том, какие деньги на адвокатов придется выложить тебе. Та очаровательная юная леди, которая только что ушла. Адвокат кого-нибудь из истцов вполне может предложить ее допросить, чтобы узнать, о чем вы с ней шептались в постельке в этом гостиничном номере. Какие корпоративные тайны смешивались с вашими выделениями. Да-да, дружище, это же Нью-Йорк. Кровь здесь превращается в деньги. Только представь, какие статьи появятся в Wall Street Journal, и подумай о своей жене, об ударе, который будет нанесен ее репутации, ее врачебной практике, о том, как на нее начнут смотреть пациенты. Иными словами, это будет своего рода эффект домино, и чем дальше, тем... Рейли позволил себе слегка кивнуть мокрой головой, но его глаза неотрывно глядели в глаза Марца. Но вернемся к главному. Хотя, с твоей стороны, это было противозаконно не сообщить незамедлительно всем многочисленным доверяющим тебе инвесторам, которым принадлежат акции Good Farm на общую сумму 30 миллиардов долларов. В то же время это было и весьма умно. «Почему вы так говорите?» — удивленно спросил Том. «Потому что у тебя есть близкий друг, который способен помочь тебе решить эту твою маленькую проблему, если только ты кое-что ему расскажешь. Кто это? Вы?» Марц кивнул. «Я». Том выдохнул через нос, испытующий, глядя на Марца. «Все просто», — продолжал Марц. «Мы с тобой вернемся к своим антропологическим